«Что вы о нем думаете?» «Я категорически против», — быстро ответил Ракчеев. «Но если Ваше Величество прикажет, то я, безусловно, буду этот приказ исполнять». «Пока не нужно. Я тоже не вижу необходимости в военных поселениях. А вот в отдельных воинских частях, расположенных за пределами городов, но хорошо обученных, я вижу смысл. И смысл заключается в том, чтобы господа офицеры большую часть времени проводили со своими солдатами в этих частях, а не шлялись по салонам. Да и все остальное будет легче делать в таких вот частях», — добавил я. А Аракчеев, что-то тщательно обдумывающий в этот момент, кивнул своим мыслям, словно соглашаясь с моими словами. Воцарилась пауза, во время которой я думал о том, что насколько бы я далек от армии ни был, но какой-то регламент должен же быть. Плюс учение. Как проходит взаимодействие войск, если они впервые на поле боя встречаются? Вот так и проходит, чаще всего никак. Радует, что и у противника то же самое чаще всего происходит. «Я могу идти, Ваше Величество?» — тихо спросил Аракчеев. «Идите, Алексей Андреевич». Я отпустил его и схватил перо, чтобы Краснову поручение набросать. Дверь открылась, и вошел Скворцов. Он был все еще мрачен, но ничего не говорил. Тут два варианта. Или меня его проблемы не касались, или же пока нет результата, о котором можно доложить. Ладно, так или иначе, все в итоге выяснится. «Что у тебя?» — спросил я, запечатывая письмо. «Андре Жак Гарнерен просит разрешения посетить Россию вместе с женой Жанной Женевьевой Лаброс, чтобы подняться в воздух на воздушном шаре и спрыгнуть с парашютом», — торжественно произнес Илья, а я непонимающе смотрел на него. «О как!» Я чуть было не спросил, кто это такие, но вовремя опомнился. Итак, эта история с покушением вывела меня из себя настолько, что я в последние дни за языком не слежу. «Ну, пускай приезжают, летают, прыгают, а мы на все это посмотрим. Что-то еще?» «Да, с ними хочет приехать маркиз Дарланд. Вроде бы его приглашал Кутузов, намекнув, что Ваше Величество проявил заинтересованность в воздушных аппаратах. Он утверждает в письме, что во время своей позорной отставки изучал труды Мюнье. В общем, я не понял половины, но маркиз утверждает, что может попытаться сделать управляемый эллипсоид. Что-то там с двумя оболочками, между ними какой-то баллонет, винты для управления. Что бы это все ни значило», — закончил Скворцов. Я же завис, глядя на него. Когда я утверждал, что почти все уже изобретено, но почему-то не нашло применения, я не знал, что кто-то умудрился уже сделать прообраз дирижабля. Молчал я долго, потом опомнился и протянул письмо Илье. «Вот это передать Краснову. И да, я с удовольствием посмотрю на этот эллипсоид, с большим удовольствием. А если он еще и полетит и не сгорит в воздухе, то маркиз может рассчитывать на очень многое. Вот это я гарантирую». Глава 4. «Ну что, Павел Владимирович, уезжаете?» К Северюгину подошел Воронцов, в чьем доме Павел и жил здесь, в Лондоне. «Да, Семен Романович, уезжаю». Северюгин стоял в холле и смотрел, как слуги вытаскивают из дома очередной сундук. «Его Величество в Москве задержался, как и многие другие, так что поеду я прямиком туда. Ну а дальше, куда служба занесет, может, еще и свидимся». «Ну дай бог». Воронцов внимательно посмотрел на Северюгина. «А скажите мне, Павел Владимирович, вы перед государем Александром Павловичем будете отчитываться?» «Нет». Северюгин удивленно посмотрел на Воронцова и покачал головой. «Я ни разу не был удостоен личной беседы. Доклад я буду делать Строганову Павлу Александровичу, который является моим патроном». «Странно». Воронцов задумчиво посмотрел на него. «Задания ваши, Павел Владимирович, довольно далеки от дипломатических». «Ну что вы, Семен Романович?» — Павел улыбнулся. «Как раз я самые что ни на есть дипломатические связи налаживаю. Знакомство с нужными людьми дорогого стоит, уж вам ли не знать. А почему вы спросили про государя?» «Да Катюшу мою фрейлинского шифра лишили. Вот я и подумал, что, может быть, вы, Павел Владимирович, сможете похлопотать за нее». Воронцов вздохнул. «Мне ее величество Мария Федоровна отписала, что ничего не смогла сделать. Его Величество Александр Павлович был непреклонен». «Нет, простите, Семен Романович, но...» «Нет. Вам бы с этой просьбой к кому из адъютантов Его Величества обратиться? Или же самому поехать в Москву? Навестите детей, да с Александром Павловичем поговорите». Северюгин даже посочувствовал графу. Все-таки фрейлинский шифр давал некоторые привилегии не только при российском дворе, но и, как бы это странно ни звучало, при английском. Воронцов мечтал удачно выдать дочь за английского пэра, поэтому ему было необходимо, чтобы Екатерину продолжали принимать у английской знати. «Возможно, я так и сделаю», — задумчиво проговорил Воронцов, и они замолчали, наблюдая, как вытаскивают из дома последний сундук Северюгина. «Ну что же, Семен Романович?» Павел начал прощаться, но его перебил высокий офицер, вошедший в распахнутую дверь. «Павел Владимирович, какое счастье, что я застал тебя!» Он снял двууголку, и Воронцов с Северюгиным узнали в вошедшем Ивана Савельевича Гольдберга. «Разве вы не должны быть в Париже, Иван Савельевич?» Сразу же задал вопрос граф, поморщившись. Воронцов недолюбливал Гольдберга. Он понятия не имел, чем занимается капитан, но явно ничем хорошим. Потому что, по его сугубо личному мнению, люди Макарова не могут заниматься ничем достойным. Но Гольдберг не жил в его доме, всегда располагаясь на территории российского посольства. К Воронцову обращался крайне редко, и только это мирило графа с его существованием. «Я только что оттуда», — усмехнувшись, ответил Гольдберг. Он прекрасно знал об отношении к себе Воронцова и не спешил как-то улучшать ситуацию. «Семен Романович, у меня поручение для Павла Владимировича, и я, пожалуй, озвучу его в карете. Не смею вас смущать и задерживать». Он улыбнулся и учтиво поклонился, после чего надел шляпу и вышел на улицу. Северюгин быстро попрощался с Воронцовым и направился к карете, в которой его уже ждал Гольдберг. На улице было пасмурно, шел мелкий дождь со снегом, была слякоть, несмотря на то, что стояла зима. «Жуткая погода». Павел сел в карету, ёжась при этом и рукой стряхивая капли со своего сюртука. «Никак не могу привыкнуть к этим бесконечным туманам. Может быть, если бы я жил в Петербурге, Лондон не казался бы мне таким серым». «Я уже как-то привык, знаете ли», — отозвался Гольдберг, слегка откидываясь на подушку, когда карета качнулась, трогаясь с места, и неспешно поехала по лондонским улицам. «Если я все правильно понимаю, домой я не еду», — медленно проговорил Павел. «Вы едете со мной до Дувра?» «Нет, разумеется». Гольдберг на мгновение прикрыл глаза. «Я попросил вашего кучера ехать медленно по направлению к российскому посольству. Там выйду и уже, наконец, отдохну. Я ведь действительно боялся, что не успею, и ты уже умчишься. Как в воду глядел». «Спрашивать тебя, Иван Савельевич, что ты здесь делаешь, бесполезно?» Северюгин смотрел на своего попутчика с мрачным любопытством. «Разумеется». Гольдберг открыл глаза. «Тебе предстоит ехать сейчас в Берлин, а потом уже оттуда можешь отправляться домой». «И что я должен делать в Берлине? Я что-то пропустил? Его Величество о чем-то договорился с Фридрихом Вильгельмом?» Павел невольно нахмурился. Он не любил Пруссию, к тому же плохо представлял себе, что ему нужно будет там делать. Вроде бы никаких важных дел у Российской империи в Берлине пока не было. Тем более Александр Павлович пока не назначил в Пруссию посла и не возобновил прерванные Павлом Петровичем отношения. «Насколько я знаю, нет», — Гольдберг покачал головой. «Король Пруссии настаивает на встрече. Граф Строганов пока только обменивается письмами с канцелярией Фридриха Вильгельма, и точные сроки этой встречи не определены. Александр Павлович категорически отказывается куда-то ехать, пока Ее Величество Елизавета Алексеевна не разрешится от бремени». «А сам Фридрих Вильгельм ни за что не поедет в Россию», — задумчиво добавил Северюгин. «Он все так же придерживается нейтралитета?» «Да», — Гольдберг снова прикрыл глаза. «На беднягу давят со всех сторон, и даже собственная жена, прелестная королева Луиза, желает втравить мужа в войну, особенно сейчас, когда Наполеон объявил себя императором. Помяни мое слово, если сформируется очередная коалиция против Франции, его продавят». «Здесь все будет зависеть от того, что будет нужно Александру Павловичу», — ответил Северюгин. «Пока он не стремится примкнуть ни к одной партии. У меня складывается впечатление, что его величество затеял какую-то свою игру. И хотя мы с тобой принимаем в ней непосредственное участие, но конечный смысл от меня ускользает. Может быть, поэтому Строганов пока тянет? Уж Павлу Александровичу точно известно больше нас с тобой». «Это точно». Гольдберг выпрямился и протер лицо руками. «Спать хочу, просто спасу нет». Карета в этот момент еще больше замедлилась и начала останавливаться, и капитан встрепенулся. «Ну да бог с ним, с Фридрихом Вильгельмом. В твою задачу будет входить вовсе не появление при прусском дворе. Но я не исключаю, что тебе все же придется пару раз побывать там, чтобы хорошо выполнить поручение». «Что я должен делать?» — хмуро спросил Павел. Знакомиться с Доротеей фон Берон, в девичестве фон Меден, герцогиней Курлянской». Скучным голосом ответил Гольдберг. «Опять?» — Павел поморщился. «И к чему я на этот раз должен ее склонить? Развод там уже никак не свершится, потому как Петр Берон того помер, если я не ошибаюсь. Ты должен стать, Павлуша, лучшим другом этой очень деятельной дамы». Гольдберг насмешливо улыбнулся. «Очень близким и надежным другом, таким близким, что она без твоего одобрения перья на шляпку перестанет выбирать». «Зачем и почему я?» Павел протер лицо. Формально он служил у Строганова, но его задания действительно, как заметил Воронцов, были не просто по дипломатической линии. Он подозревал, что задания эти Павел Строганов вместе с Макаровым придумывал после предварительных разговоров с императором. «Ты женщинам дюже нравишься», — Гольдберг хохотнул. «Ведь не сказать, что по постелям шляешься. Как это тебе удается?» «Я могу хорошо слушать», — огрызнулся Северюгин. «Иногда нужно просто дать даме высказаться. Так зачем я с герцогиней должен близко сойтись?» «Не знаю», — Гольдберг пожал плечами. «Но могу предположить. Повторюсь, дама эта ведет чрезвычайно активную и насыщенную жизнь. В ее поместьях и салонах постоянно гостят видные люди. И некоторые из мужчин становятся, ну, очень близкими друзьями. Например, Толеран. Сменить нейтралитет Фридриха Вильгельма и перетянуть его на свою сторону не только противники Франции хотят, знаешь ли». «Понятно», — протянул Павел, прикидывая, как он справится с заданием. «Судя по всему, герцогиня привыкла к обществу весьма влиятельных и высокопоставленных людей, а он всего лишь двоюродный брат барона Северюгина. Образование он, конечно, получил блестящее, но хватит ли его эрудированности в этом нелегком деле? Ну что же, это будет весьма любопытный опыт». Карета тем временем остановилась, и Гольдберг выпрыгнул на улицу под дождь, удерживая на голове двууголку. А к сидящему в задумчивости Павлу заглянул Захар, его доверенный слуга. «Ну что, барин, домой все-таки поедем?» — спросил он, комкая в руках шапку. «Нет», — Павел покачал головой. «Сначала в Берлин, ну а потом, дай бог, и в Москву вернемся, хоть ненадолго». Щедров покосился на легко выскочившего из экипажа Крынкина. Сейчас, когда начали свою работу дворники под пристальным наблюдением Растопчина, ездить на экипажах даже зимой становилось нормально, а не муторно. Хоть сам Растопчин и ворчал, говоря, что государь специально не уезжает, чтобы еще раз подловить московского губернатора на невыполнении его указов. Но ворчать-то он ворчал, а дело делал. И вроде бы такие мелочи уже сейчас делали жизнь более упорядоченной и приятной. Щедров не спеша вышел из экипажа и одернул идеально сидевший на нем утепленный сюртук. Подойдя к Крынкину, он оглядел его. Лев Фроймович выглядел почти таким же франтом, как и он сам, и это не вязалось с его службой следователя. «Почему вы служите в полиции, Лев Фроймович?» — спросил он, прямо стараясь не отстать от Крынкина. «Только не говорите, что в полиции вечная нехватка людей, и вас только туда взяли. Никогда не поверю». «Моя фамилия Крынкин, Клим Олегович». Следователь говорил насмешливо, прекрасно зная, к чему клонит Щедров. «Мой дед по отцу был статским советником и потомственным дворянином. Мой отец тоже дослужился до статского советника, а моя мать носила в девичестве фамилию Игнатова. Так что нет, в полиции я служу не из-за нехватки людей. Николай Петрович не берет к себе всех подряд даже в таких условиях. Мне просто нравится проводить расследования, разгадывать загадки, кои подкидывают нам человеческие пороки». Начал Щедров, но Крынкин его перебил. «От имени ни я, ни мой отец отказываться не собирались, чтобы не лишиться весьма впечатляющего наследства, доставшегося нам в итоге от матери, моей бабушки». Пожал он плечами. «Я могу поинтересоваться, вы-то зачем со мной поехали? Я же всего лишь хочу соседку Васильевой как следует опросить. Она дама пожилая, одинокая, часто сидит перед окном, может, что и поболее разглядела, чем мне в первый раз рассказала». «Да на то, как вы работаете, Лев Фроймович, поглядеть захотелось». Щедров широко улыбнулся. «Да попробовать сманить от Архарова. У нас, знаете ли, тоже дела иной раз дюжи заковыристые попадаются. Вам должно понравиться». «Что?» Крынкин остановился и посмотрел на начальника московского отделения службы безопасности. «Мне самому постучаться?» Невинно уточнил Щедров и поднял трость, чтобы стукнуть в дверь, возле которой они и остановились. Дверь отворилась сама. На пороге стояла горничная с простоватым лицом. «Барыня узнала вас, Лев Фроймович, и просит зайти прямиком в гостиную. Чайку я сейчас приготовлю и притащу. Да с другом заходите, не стойте на пороге, дом не выстужайте», — проговорила девушка, отступая в сторону. Крынкин с Щедровым переглянулись и прошли в гостиную, где их ждала женщина лет 60 на вид, но старающаяся молодиться. «Ах, Лев Фроимович, вы снова решили меня навестить?» И она протянула надушенную руку Крынкину. В ее голосе прозвучали нотки жеманства. «Да еще и друга с собой позвали, чтобы скрасить тоску бедной вдовы. Вы знаете, когда умер мой бедный муж, Василий Павлович, я совсем никуда не выхожу. Это так тоскливо». «Позвольте вам представить Анастасия Ивановна Щедров Клим Олегович». Крынкин коротко улыбнулся, обозначил поцелуй на руке и вытолкнул вперед Щедрова. «А мы ведь не просто так к вам заехали. Увы, дела никак не оставляют. Николай Петрович ногами топает, требует найти поджигателя, который чуть ли не половину Москвы сжечь вознамерился». Следователь быстро прикусил язык, чтобы не увлекаться. «Да-да, этот ваш ужасный Архаров». Анастасия Ивановна неодобрительно покачала головой. «Конечно, я помогу таким учтивым молодым людям. Что вы хотели узнать?» Они вышли из этого дома примерно через час. Оба пребывали в глубочайшей задумчивости. Когда уже разместились в экипаже, и Щедров приказал гнать на Лубянку, Крынкин осторожно заметил. «Это что же получается, Клим Олегович? К Матрёне захаживал Марков?» Он потер подбородок и поморщился, наткнувшись на уже проклюнувшуюся щетину. «Получается, что так?» — Щедров покачал головой. «Нам нужно найти Матрёну, Лев Фроймович, во что бы то ни стало. Или ее саму, или ее тело. Скоро Макаров Александр Семенович прибудет, и я не хочу иметь бледный вид, рассказывая, что у нас вообще нет никаких зацепок». Крынкин выглянул в окно и встрепенулся, увидев знакомую фигуру своего осведомителя. «Остановитесь здесь, Клим Олегович, я кое-что уточнить хочу». Он выскочил из остановившегося экипажа, а Щедров смотрел, как он подходит к какому-то уличному оборванцу и что-то у него спрашивает. «Если ты мне, Лев Фроймович, поможешь найти тех гнид, что покушение на его величество организовали, я костьми лягу, но сманю тебя у Архарова. И пускай Николай Петрович потом не обижается. Лучше за своими людьми смотреть надобно». Стук, какой-то дикий грохот, а также приглушенные ругательства донеслись до моего кабинета. Я раздраженно отбросил очередное письмо от прусского короля, на котором никак не мог сосредоточиться, и вышел из кабинета в приемную. Скворцов вскочил, нахмурившись. «Илья, что там происходит?» Процедил я сквозь зубы, указывая в сторону источника шума, который здесь слышался гораздо лучше. «Ее Величество Мария Федоровна уезжает», — напомнил мне Скворцов очень тихо. «Разве вы не помните, Ваше Величество?» «Как я могу об этом забыть, если мне на протяжении последних дней об этом постоянно напоминали? Но почему так шумно? Неужели Мария Федоровна решила еще и половину дворца демонтировать и увезти в Павловск?» — спросил я, а Илья в ответ только развел руками. «Не могу знать, Ваше Величество», — добавил он с тревогой, поглядывая на дверь. В коридоре раздался грохот и чьи-то женские голоса, срывающиеся периодически на крик. «Так, а вот это уже точно ненормально, потому что именно здесь Мария Федоровна совершенно точно не может ничего забирать, если только ее сопровождение девок дворовых не отлавливает, чтобы слугами заменить недостающую на взгляд матушки свиту». Пробормотал я и стремительно шагнул вперед, открывая дверь из приемной. В направлении кабинета бежала, подняв юбки, девичья фигурка. Она с размаху налетела на меня. Я с трудом успел ее перехватить, потому что девушка грозила сбить меня с ног. Присмотревшись, я узнал в растрепанной девице Екатерину. «Саша, я не хочу никуда ехать!» — заверещала сестра, когда поняла, к кому в руки попалась. «Ты никуда и не едешь!» Я невольно нахмурился, глядя на Екатерину, у которой начиналась в этот момент полноценная истерика. «Катя, ты немедленно скажешь мне, что происходит!» «Матушка требует, чтобы я и Анна сопровождали ее, но я не хочу в Павловск, и Аня тоже не хочет уезжать». Она сложила руки в молитвенном жесте. «Саша, скажи, чтобы мы остались». Я почти минуту разглядывал сестру. Когда, интересно, она перешла на мою сторону. Вроде бы мы с ней постоянно находимся в состоянии конфронтации. Или же это всего лишь подростковое бунтарство, все ее бесконечные попытки вывести из себя старшего брата и задеть его побольнее. «Что с тобой, Катя?» — наконец спросил я напрямую. «Я наоборот ждал, что ты будешь настаивать на отъезде с матушкой». «Саша!» Ее глаза наполнились слезами, и я только покачал головой. В конце коридора показалась знакомая фигура Киселева. Он затормозил, словно прикидывая, стоит подходить ко мне или лучше свернуть в соседний коридор, пока это можно сделать безболезненно для самолюбия. Я не отдал этой мысли развиться в его голове и крикнул: «Павел Дмитриевич, подойди сюда». Он тут же ускорил шаг, подходя ближе. «Ваше Величество», — Киселев поклонился, — «Ваше Высочество». «Что вы здесь делаете, Павел Дмитриевич?» — спросил я, все еще прижимая к груди прижавшуюся ко мне и тихо всхлипывающую сестру. «Меня Ее Величество послало узнать, что происходит. Я так и не понял до конца, но в холле царит нечто странное, и поэтому решил уточнить у Ильи Афанасьевича», — быстро ответил Киселев. «Вот что, проводи Ее Высочество до ее комнаты, потом возвращайся к Елизавете Алексеевне. И скажи, что Ее Величество, вдовствующая императрица, решила вернуться в Павловск. Я не вижу причин препятствовать ей в этом желании». Я слегка отодвинул Екатерину и заставил ее посмотреть на меня. «Я уже сказал матушке, что вы с Анной остаетесь здесь со мной. Не вижу причин, почему это мое решение должно внезапно измениться. Иди с Павлом Дмитриевичем, а я пойду напомню матушке, что пока в этом доме именно я принимаю подобные решения». Она кивнула, всхлипнула в последний раз и решительно направилась к смущенному парню, кладя пальчики на его подставленную руку. Я же направился к холлу, чтобы дать возможность Марии Федоровне поскандалить напоследок. Где-то посредине дороги между моим кабинетом и холлом я столкнулся со спешащими в мою сторону Строгановым и государственным казначеем, который вот-вот должен был стать первым министром финансов. «Так, и что у нас снова плохого, Алексей Иванович?» — спросил я у Васильева, не глядя пока на Строганова. «Почему же сразу плохо, Ваше Величество?» — спросил Васильев и слабо улыбнулся. «Князь Куракин прислал все положенные документы, говорящие о том, что сделка заключена, и французская Луизиана перешла во владение Российской империи. Общая сумма составила 23 миллиона франков. Деньги переданы в полном объеме. Французские чиновники и французские войска, судя по донесению князя, начали покидать Луизиану. Часть из них переправляется в Канаду, часть возвращается на родину». «Чтобы усилить армию, которая рано или поздно ринется на нас, нужно же Наполеону получить компенсацию от потери такой огромной территории, потому что не в деньгах счастье». Я жестко усмехнулся. «Ну ничего, прорвемся, Паша». Я повернулся к Строганову. «Можете со всеми теми купцами, которые вместе с тобой сильно помогли нам приобрести эти земли, готовиться их осваивать. Условия прежние. С вас школы и храмы. С меня освобождение от налогов на 10 лет». «Да, Ваше Величество. С вашего разрешения я с императорской канцелярией подготовлю соответствующие документы». Глаза Строганова блестели от предвкушения. «Да, сколько бы они породу не улучшали, а купеческие корни никуда не делись. Но это, с другой стороны, хорошо. Уж кто-кто, а Павел Строганов своей выгоды не упустит. Главное, нужно строго контролировать, чтобы его выгода совпадала с выгодой государства». «Алексей Иванович», — я снова обратился к Васильеву, — «я понимаю, это не ваше дело, но помогите имперской канцелярии отобрать толковых чиновников, которые отправятся в эти новые земли. С Архаровым и Макаровым я отдельно поговорю». И я поежился, только представив вопли, которые поднимутся. Людей и так не хватает, еще кого-то нужно будет выделять для наведения и удержания порядка на новых землях, потому что его силы одних штыков не удержишь, а когда еще из местных кадры пойдут. Хорошо еще попов наших сильно уговаривать не нужно будет, хотят они или не хотят, это уже никого волновать не будет. Они там нужны, и Синод это прекрасно понимает. Строганов с Васильевым синхронно поклонились, а я заметил, как ко мне подбежал Скворцов. «Илья, готов приказ о назначении Ушакова временным генерал-губернатором Луизианы и прилегающих к ней земель». Я ненадолго задумался, а потом продолжил. «Пусть готовится к тому, что караван пойдет большой. К нему присоединятся купцы и все остальные, назначенные на новое место службы господа». Илья наклонил голову и умчался выполнять приказ. Я же снова направился к холлу, отметив, что Строганов и Васильев свернули в другой коридор, видимо, решив выйти через другой выход. Что касается моего распоряжения, как мне кажется, так даже лучше будет. На большую эскадру хрен кто нападет, даже по дурости не сунутся. Особенно сейчас, когда в Лондоне разгорается скандал с разводом адмирала Нельсона. А вот не надо было так откровенно унижать жену Гораций. Потому что хоть я не приемлю дух этого времени, но это не значит, что не смогу этой вакханалией воспользоваться. С этими мыслями я вошел в холл, и сразу же наткнулся на Марию Федоровну, раздающую последние указания. На улице перед дворцом и уже за его пределами растянулся сформированный поезд, и небольшая кучка оставшихся придворных занимала свои места в санях. Все-таки зимой на большие расстояния лучше ездить в санях и возках. Благо, почтовые станции часто расположены. Есть где выйти и погреться. «Я не ожидала, что вы настроите мою дочь против меня, Александр», произнесла Мария Федоровна, прежде чем я открыл рот. «И будьте уверены, так же, как она отказалась сегодня от меня, Екатерина откажется в конце концов и от вас. Вы не сможете даже выдать ее замуж, так как сочтете нужным. Помяните мое слово». «Возможно», — медленно ответил я ей. «Но что-то мне подсказывает, матушка, что без вашей неустанной заботы и добрых советов мне удастся сделать это все-таки лучше и безболезненней». «Время покажет». Она поджала губы и направилась к выходу, на ходу натягивая перчатки. Следом за ней пошла ее статс-дама, и я не мог не заметить злорадной улыбки, промелькнувшей на лице Гагариной. «Ну, милейшая Анна Петровна, та еще штучка. Надеюсь, им с Марией Федоровной не будет скучно в Павловске». Я поклонился остановившейся на пороге матери. Она наклонила голову и быстро вышла. Мне на плечи легла шинель. Я покосился на Зимина. Он в который уже раз стащил шинель с себя, чтобы накинуть ее мне на плечи, спасая от холода. «Я выделил ее величеству роту своих гвардейцев», — тихо проговорил он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Чилищев назначен командиром. Он организует безопасность ее величества и вернется сюда». «Хорошо». Я скинул шинель и протянул ее Зимину. «Спасибо, Василий Иванович, но я уже ухожу, а тебе она больше понадобится. Не дело будет, если ты заболеешь». И, развернувшись, я быстро пошел в кабинет. Нужно уже разобраться с прусским королем и его странным желанием непременно со мной встретиться. Глава 5. Князь Роман Багратион вместе с Карамзиным прошли в сопровождении янычар до следующих ворот Топкапы, оказавшихся уже третьими по счету. Их визит два раза откладывали, и Багратион, положа руку на сердце, устал от Константинополя и мечтал вернуться в Москву. Сегодня, наконец, Италинский сообщил, что весьма своеобразный аналог аудиенции наконец-то состоится. Возле ворот их встречал главный евнух, сложивший руки на груди и смотревший на гостей неодобрительно. «Вы одни из очень немногих иностранцев, которым позволили пройти через Бабус-Садет, или Ворота Блаженства», — проговорил он по-французски. Багратион посмотрел на Карамзина, в этот момент старающегося не пропустить ни слова и не стесняющегося вертеть головой, чтобы все осмотреть. «Мехришах, султан и Шахзаде Махмуд ждут вас». Он первым вошел на территорию, где располагался гарем, а сопровождающие иностранцев янычары остались возле ворот. Им путь дальше был закрыт. Багратион молча шел за евнухом, все время думая о том, что же он скажет матери султана. Его даже не волновало, что они были первыми иностранцами, удостоенными такой чести. Роман плохо понимал, чего хочет добиться Александр этим визитом, и совсем не понимал, как можно добиться расположения женщины, если он ее даже не увидит. «Здесь действительно растут самшиты». Багратион вздрогнул и посмотрел на Карамзина, бормотавшего себе под нос. Почувствовав взгляд князя, Николай Михайлович улыбнулся и кивнул на строение, расположенное неподалеку. «Судя по рассказам Италинского, вот это кафес. Тюрьма для шахзаде с особо комфортными условиями. Лично я считаю все это очень странным. Не нужно тебе столько наследников и потенциальных наследников. Сократи количество женщин вокруг себя. Это же простейшая логика». «Нам не понять их, а им не понять нас», — тихо ответил ему Багратион. «Не думаю, что нашего провожатого обрадовал бы настрой его величества, неодобрительно относящегося к неверности. И это учитывая, что жена у него всегда одна». Он замолчал, потому что они приблизились в это время к полностью закрытой беседке, в которой угадывался лишь силуэт находящейся там женщины. Евнух подошел ближе, чуть отодвинул шелковую занавеску, что-то сказал — и, услышав ответ, кивнул и отпустил занавеску, повернувшись к гостям. «Мехришах, султан приветствует вас и просит князя Багратиона рассказать, как происходит организация образования в Российской империи. Валиде султан занимается улучшением образования в Османской империи. Ей хотелось бы сравнить методы и, возможно, что-то взять на вооружение», — произнес он торжественно, покосившись на подошедшего к ним юношу. Багратион задумался, проклиная себя в этот момент за то, что никогда особо не интересовался реформами, начатыми его величеством. Но об открытии школ, училищ, а также гимназий для девочек, идущих отдельным пунктом, он был наслышан от Петра, которому, кроме всего прочего, было поручено проследить, чтобы приказы его величества исполнялись, а также выявить возникшие проблемы и по возвращении доложить о них императору. Точнее, это было поручено его жене. Но Петр сомневался, что княгиня будет в состоянии все исполнить как надо. Валиде Султан слушала его молча. Лишь иногда занавеска немного отодвигалась, и она через евнуха просила кое-что уточнить. Когда Багратион закончил говорить, заговорил Шахзаде. Что поразило и Романа, и Николая Михайловича, он сначала спросил позволения у Мехришах Султан, и лишь потом начал выпытывать у Карамзина подробности того, как развивается журналистика в России. Они пробыли в Шимшерлыке около часа, и когда Карамзин замолчал, Багратион решил, что это все, такая странная аудиенция закончена. А она была на самом деле очень странной, потому что Роман не был уверен на все 100%, что разговаривал, если это можно было так назвать, именно с матерью султана, а не с какой-нибудь служанкой или вообще с самим султаном, решившим развлечься. Молчание затягивалось, и, переглянувшись с Карамзиным, Багратион уже хотел попрощаться, как вдруг занавеска дрогнула. Евнух наклонился и вдруг отпрянул, а на его лице застыла едва сдерживаемая ярость. Но он молча поклонился и сделал шаг в сторону, а из беседки послышался красивый женский голос. «Ривас?» Князь вздрогнул, услышав свое грузинское имя, и рефлекторно сделал шаг к беседке. «Расскажи мне про горы Кавказа. Я их почти не помню, и мне было бы приятно услышать о них от сына грузинского народа». Она говорила по-грузински, очень медленно, словно вспоминала слова, начавшие стираться из ее памяти. Так долго она не слышала речь своей давно потерянной родины. Князь сначала растерялся, а потом начал рассказывать. Говорил он по-грузински, прекрасно понимая, что сидящей в беседке женщине очень важно, чтобы он говорил с ней именно на этом языке. Когда он закончил описывать то, что невозможно было описать словами, вновь воцарилось молчание. И лишь через минуту раздался голос Валиде Султан. На этот раз она говорила по-французски, чтобы больше не было недопонимания с остальными присутствующими на этой странной встрече. «Благодарю вас, князь Багратион, за то, что навестили меня. Передайте вашему императору, что мне пришелся по душе его подарок, и я буду помнить о нем до конца моей жизни». На этот раз ее слова точно означали конец аудиенции, и Багратион с Карамзиным поспешили откланяться. Когда они вышли из третьих ворот и могли уже вздохнуть спокойно, Николай Михайлович задумчиво посмотрел на князя и тихо произнес: «Сдается мне, Роман Иванович, что Валиде Султан вовсе не драгоценности, присланные его величеством Александром Павловичем, имела в виду, когда говорила про подарок». «Не говорите глупости, Николай Михайлович». Багратион почувствовал, как его лицо заливает краска, и, наверное, впервые порадовался тому, что кожа у него довольно смуглая, и этот румянец не слишком заметен. «Ну что вы, Роман Иванович, какие же это глу...» Он резко замолчал, не договорив, потому что в этот момент дверь одного из зданий, мимо которого они шли, распахнулась, и оттуда вышел молодой человек. Это был офицер армии Наполеона, на что весьма красноречиво указывал его мундир. Увидев иностранцев, он широко улыбнулся и направился прямо к ним. «Раз Франсуа Бастиен Себастьяни де ла Порта к вашим услугам, господа». Он поклонился, насмешливо глядя на опешивших иностранцев. «Князь Багратион», — опомнившись, ответил Роман. «Николай Карамзин», — процедил Николай Михайлович, неприязненно глядя на француза. «Вам позволили прогуляться по топ-копы?» — спросил Себастьяни, довольно нагло разглядывая Багратиона. На Карамзина он вообще не смотрел, словно его здесь не было. «Или вы ожидаете аудиенции султана Селима? Можете не ждать», — он махнул рукой. «Вряд ли султан кого-то сегодня примет. Заседание дивана затянулось, и неизвестно, когда оно закончится. Ведь вопрос там только один — модернизация армии. Меня пригласили помочь, и я с радостью согласился». «Я рад за вас, месье», — процедил Багратион. В голове лихорадочно метались мысли, и ни одна из них не была радостной. Похоже, Александр Павлович очень зря сделал ставку на него и это странное свидание. Вон, Наполеон не страдает излишним романтизмом. Его генерал уже вовсю помогает султану армию переделывать. «Прошу нас простить, но дела не ждут», — Они вышли из дворцового комплекса и направились в посольство сообщить Италинскому, что они уезжают. Багратион одновременно с этим думал, как именно он расскажет императору, что провалил миссию, не добившись у матери султана ни слова поддержки. Спиранский отложил перо и потер глаза. Время еще только приближалось к обеду, а он уже начал уставать, скрупулезно, один за одним, разбирая законы, приказы и указы, иной раз ужасаясь, насколько они противоречат друг другу. Например, закон о правовом статусе удельных крестьян, которые, согласно этому закону, частновладельческими не являлись, в то время как в поземельном отношении их приравняли к помещичьим. И вот как это понимать? «А никак», — пробормотал Спиранский, откладывая оба уложения в отдельную стопку, в которую шли законы, подлежащие или полной переработке, или уничтожению на усмотрение Его Величества. «Прав, Александр Павлович, наши людишки, начиная с чиновников, выходят из этих противоречий очень просто. Они вовсе не соблюдают никаких указов и законов и прекрасно с этим живут». Он снова потер глаза и взялся за перо. «Да что с ним такое происходит? Никогда он не уставал от подобной работы. Да, масштаб сейчас совершенно иной, но ему радоваться нужно, что именно ему, Михаилу Спиранскому, поручили такое большое дело». Только почему-то не радуется, а накатывает усталость из-за такого количества вполне разумных указов, которые попросту не выполнялись. Спиранский вообще сомневался, что эти законы доходили до большинства чиновников, а не шли прямиком на растопку еще на уровне секретарей-губернаторов. В дверь постучали, и Михаил встрепенулся, глядя на вошедшего слугу. В последнее время он предпочитал работать дома. Его присутствие в пустой приемной императора не требовалось, а так он был рядом с дочерью и мог уделить ей немного больше времени. Да и с подобранным пареньком, Митькой, можно было чаще заниматься, готовя его к поступлению в лицей, что он и делал, когда от разнообразия всевозможных законов начинала болеть голова. «Чего тебе, Архип?» — спросил Спиранский, когда в кабинет заглянул слуга. «Так там, барин, князь к тебе пришел, говорит, что дело у него к тебе». Пробасил Архип, а Спиранский удивленно приподнял брови. «Князь? Какой князь? О чем ты вообще говоришь?» Переспросил он, прикидывая, кто из князей сейчас находится в Петербурге и почему не в Москве. «Этот, как его? Борятинский?» Выпалил Архип, не ошибившись в фамилии. «Надо же, неужели вам Митька тайком чему-то учить стал?» Пробормотал Михаил, глядя на слугу. «Так звать князя, али сказать, что занят ты, барин дюже?» — спросил Архип, и Спиранский тряхнул головой, прогоняя оцепенение от долгой монотонной работы. «Конечно, зови, негоже заставлять князя ждать, да и мне не помешает перерыв сделать». Михаил встал, потянулся, чтобы немного размять затекшие мышцы, и остался стоять, не спуская напряженного взгляда с двери, что Борятинскому от него понадобилось. Князь вошел в кабинет и сразу же направился к столу, за которым расположился Спиранский. Они синхронно коротко поклонились друг другу и почти синхронно опустились на стулья. Михаил разглядывал лощеного офицера. Тот же, в свою очередь, изучал его самого. «Итак, Петр Николаевич, чем обязан такому внезапному визиту?» — наконец спросил Спиранский. Он не предлагал гостю чаю, справедливо считая, что деловой визит должен быть огражден от светской болтовни. «О том, что вы совершенно не хлебосольный хозяин, Михаил Михайлович, уже даже слухи не ходят». Борятинский покачал головой. «Я всего лишь пришел спросить вас, как секретаря Его Величества, когда Александр Павлович собирается вернуться в Петербург?» Спиранскому очень хотелось ответить «никогда», но он сдержался и с задумчивым видом посмотрел на заваленный бумагами стол и на огромные стопки бумаг, лежащие прямо на полу, и только после этого снова поднял взгляд на князя, ответив: «Я не знаю. Его Величество не называл мне дату своего возвращения». «Михаил Михайлович?» Борятинский чуть подался вперед. «Вы же знаете, что на государя в Москве было совершено покушение?» «Конечно. Александр Семенович Макаров сразу же поделился со мной этой ужасной новостью, как только получил сообщение. А потом в газетах писали, что поручик, посмевший совершить такое кощунство, осознал всю глубину своего грехопадения и удавился в камере на Лубянке», — быстро ответил Спиранский и прикусил язык. «Что он несет от избытка чувств? Интересно, а Борятинский заметит эту несуразицу? Преступник, осознавший тяжесть содеянного, Взял на душу еще больше грех, лишив себя жизни. Как-то не вяжется одно с другим, но никак не вяжется. Но с другой стороны, он же не виноват, что именно так газетчики представили смерть Маркова. «Да, это все просто чудовищно», — Борятинский покачал головой. «И самое поганое, Михаил Михайлович, что этот несчастный поручик не позволил Макарову провести полное дознание, дабы выяснить, кто его надоумил взять в руки пистолет и выстрелить». Спиранский вздрогнул и посмотрел на князя еще внимательнее. «К чему он все это говорит?» Макаров перед отъездом намекнул ему, что князь этот входит в один офицерский кружок, и чтобы Михаил был с ним осторожен. «Да сколько этих офицерских кружков постоянно собирается? Господам офицерам, видимо, заняться нечем, раз в разные кружки постоянно собираются. С другой стороны, кружков действительно немерено, а Александр Семенович заинтересовался конкретно этим. Что в нем особенного?» Все эти мысли промелькнули в голове Спиранского с ужасающей скоростью. Борятинский даже и не сообразил, наверное, что его собеседник все обдумал и пришел к таким странным выводам. «Я не вникаю в дела Макарова», — медленно ответил Михаил, контролируя каждое слово. «У меня своих забот хватает. Вот законы перебираю, чтобы совсем уж старый сжечь к такой-то матери. Представляете, здесь еще указ Михаила Федоровича о наказаниях за бесчестье имеется и не потерял своей силы. Согласно этому указу, нельзя запросто бить и обзывать всякими непотребными словами людей без весомой для оного причины». Спиранский вытащил древний свиток и сунул его почти под нос Борятинскому. «И ведь указ-то неплохой, его вполне можно в свод судебных законов ввести. Но ответь мне, как на духу, Петр Николаевич, кто-то из нас его соблюдает?» «Михаил Михайлович, за что же его величество вас в такую жуткую опалу загнал?» Борятинский отодвинул свиток с указом и посмотрел на Спиранского, не скрывая жалости. «За взятки», — шепотом ответил Спиранский, наклонившись к нему. «Вы же видите, я живу предельно скромно, а мне еще дочь поднимать да приданым обеспечить надобно». Борятинский так растерялся, что даже не договорил того, что собирался сказать. «Господи, Михаил Михайлович, да как же вас угораздило-то?» «Слишком велико было искушение, слишком», — ответил Спиранский с совершенно несчастным видом. «Придворные так и норовили сунуть, чтобы я за них похлопотал перед его величеством, чтобы при своих придворных должностях остаться, разумеется». «Его величество, когда узнал...» «Пришел в ярость, естественно», — Михаил развел руками. «Велел ехать сюда и на эти деньги открывать лицей в царском селе». «Да еще и наказал, что если лицей не будет настолько хорошим, что он великих князей сможет отдать туда на обучение, мне придется очень сильно страдать. Ну и вот, все эти указы и приказы разобрать велел». В глазах Борятинского промелькнуло самое настоящее сочувствие, но было в его взгляде и кое-что еще, чего Спиранский никак не мог понять. Какая-то расчетливость, что ли? «Мне очень жаль вас, Михаил Михайлович», — произнес Борятинский, когда пауза начала затягиваться. «С вами чудовищно несправедливо поступили. И тем не менее, я от имени многих славных офицеров хочу передать его величеству настоятельную просьбу вернуться в Петербург. В Москве небезопасно, вон какие страсти творятся. А здесь он всегда может рассчитывать на преданных людей, которые грудью встанут на защиту государя». «Я обязательно передам ему эти слова. Возможно, вы правы, и вернувшись в столицу, его величество окажется не только в безопасности, но и смягчится ко мне, вернув в приемную». Михаил слабо улыбнулся, а Борятинский практически сразу поднялся и начал прощаться. Как только князь вышел, Спиранский подвинул к себе чистый лист, заточил перо и действительно принялся писать письмо. Написал он не Александру Павловичу, а Макарову, как можно подробно описывая сегодняшнюю встречу, которая показалась даже ему, неискушенному в заговорах человеку, излишне подозрительной. «Я смотрел на Макарова, прибывшего в Москву со всей возможной скоростью, и отмечал, что его лицо посерело от усталости и недосыпа. Никак не могу отделаться от мысли, что это покушение все-таки совершил не сошедший с ума поручик, что все от пожара в доме Васильевой до этого выстрела — результат тщательно продуманного заговора. Знать бы еще, чего заговорщики пытаются всеми этими попытками добиться. Простое убийство императора? Это пошло и не произведет должного эффекта. Вот, Павел Петрович еще не до конца остыл в своей могиле, чтобы пытаться провернуть нечто подобное. Так, ладно, пускай этим Макаров занимается. Я ни черта не оперативник, раскрывать преступления не умею. У меня своих проблем хватает. Александр Семенович, вам нужно отдохнуть. Никому не станет лучше, если вы свалитесь от усталости, сказал я, обращаясь к Макарову. Ваши люди работают, буквально носом землю роют, а вот вам я настоятельно советую поспать. Да, я понимаю, Ваше Величество. Макаров протер воспаленные глаза. Сейчас вернусь на Лубянку, очередные распоряжения Щедрову да присланному Архаровым Крынкину выдам и посплю. Вот это дело. Я повернулся к Строганову, разглядывающему в это время стену. Они сегодня вместе мне доклад делали исключительно из-за его Северюгина, приславшего первый доклад из Берлина. Так-то они докладывали отдельно, и Паше все эти странности с непонятным заговором были неинтересны. Северюгин докладывает, что герцогиня Курлянская приняла его благосклонно и уже позволила обращаться к ней Доротея, — ответил Строганов. «Я просто пребываю в замешательстве от твоего парня, Паша. Как ему удается вот так походя очаровывать женщин?» — спросил я, глядя на него, не скрывая удивления. «Талант, что тут еще можно сказать?» — философски ответил Строганов. «Доротея ждет прибытия Толейрана, с которым состоит в очень дружеских отношениях. Северюгин спрашивает, ему нужно знакомиться с этим старым лисом или пока не стоит?» «Разумеется, не стоит», — я покачал головой. «Северюгин слишком молод и, несмотря на свои таланты, имеет очень мало опыта в подобных делах. Толейрану он не соперник, его раскусят на подлете, поэтому пускай не рискует. Где мы еще такого феномена найдем? Еще лучше пускай уезжает из Берлина до того, как приедет Толейран. Лучше всего, если он вернется к Доротею, чтобы та смогла поделиться всеми новостями со своим лучшим другом». «Я примерно так и думал», — Строганов склонил голову в знак согласия. «Князь Куракин прислал сообщение. Развод с Жозефиной идет полным ходом, и Наполеон со своими советниками уже составляет список будущих невест». Строганов запнулся, а потом прямо посмотрел на меня. «Он прекрасно осознает, что развод ему дадут только через несколько лет, и поэтому включил в предварительный список ее высочество Екатерину Павловну. И она стоит под номером один». «Ну вот, Наполеон и сделал первый ход. Он дал увидеть Куракину этот злосчастный список, прекрасно зная, что князь передаст новость мне. Что ж, до окончания бракоразводного процесса и того момента, как посланные Наполеоном сваты не получат ответ, никаких действий против Российской империи Франция предпринимать не будет. Теперь у меня есть не гипотетическое время, а самое что ни на есть настоящее. Северюгина к Жозефине заслать, что ли? Императрица, а она успела стать императрицей, как ни крути, так сильно нуждается в утешении. Или самому ей письмо написать с выражением поддержки и участия. Тайное, разумеется. А может, сделать ход конем и Северюгина с письмом к ней запустить? Это нужно обдумать. Как нужно обдумать и будущее Екатерины. И это нужно делать вот прямо сейчас, немедленно. Катя еще подросток, мать далеко, и я могу через Лизу, Юлию и учителей и сестры очень правильно настроить ее на принятие любого моего решения. Нужно только определиться, что для нас будет выгоднее. Сделать Катю императрицей Франции или послать Наполеона подальше и продолжать готовиться к войне. «Ваше Величество», — из задумчивости меня вывел голос Строганова. «Я подумаю, Паша, как нам лучше поступить. Нужно тщательно взвесить все за и против». «Но, Ваше Величество, вы же не рассматриваете на самом деле?» «Почему не рассматриваю?» Я перебил его и подошел к окну. «Очень даже рассматриваю. Но я буду думать, и когда приму решение, именно ты узнаешь о нем первым». И Макаров, и Строганов сразу же поняли, что их доклад окончен, и нужно выметаться из моего кабинета. Встав и поклонившись, они вышли. Я же продолжал обдумывать сложившуюся ситуацию. «Ваше Величество!» Я вздрогнул и обернулся. Надо же, так задумался, что не заметил, как в кабинет вошел Илья. «Прибыл гонец из Твери. Назначенный вами управляющий Макулин Петр Кириллович прислал доклад о работе мануфактуры». «Вот как?» Я с интересом смотрел, как Скворцов ставит на стол коробку. «Так, стоп». Илья поставил на стол самую настоящую картонную коробку. Быстро шагнув к столу, я открыл необычный подарок и вытащил из коробки письмо. Оно было вскрыто и проверено, но на эти нюансы я уже не обращал внимания, быстро открывая его, заметив, что у меня подрагивают руки. Доклад был весьма позитивный. Кулибин со своими учениками все-таки сумел сделать прокатную машину с огромными валами. А еще много экспериментировал с бумагой, точнее, с сырьем. В общем, им удалось использовать древесину. Правда, от старых тряпок пока не отказываются, и теперь экспериментируют с качеством получаемой бумаги. Еще наши изобретатели доэкспериментировались и сумели сделать тот самый картон, в коробке из которого курьер и привез доклад. «Замечательно». Я посмотрел на Скворцова. «По 1000 рублей каждому, кто принимал участие, отпиши». «А Макулину?» — деловито уточнил Илья. «Петру Кирилловичу большое человеческое спасибо за отлично проделанную работу». Я усмехнулся, глядя на удивление, скользнувшее по лицу Ильи. «Ему отпиши, если получится наладить менее затратное производство и выпускать достаточно бумаги разного качества, а также картона, чтобы хватало на нужды страны. Титул барона, считай, у него в кармане. Жаль, что у него потомственное дворянство уже есть, обошлись бы малой кровью». «Это тоже писать?» — невозмутимо спросил Скворцов. «Илья». Он поднял на меня кристально честные глаза, в которых промелькнула смешинка. «Иди работай, а мне нужно подумать». Глава 6. Краснов выскочил из экипажа на бульваре Труа-Фрер и огляделся по сторонам. Он не видел в Париже ничего особенного и не мог заставить себя восхищаться им, как это делали многие из его соотечественников. Из кареты тем временем вышел Крюков. «Где они могут быть?» — задал Краснов вопрос бывшему Марвихеру, раздраженно похлопывая рукой по бедру. «Мы проехали весь путь, который мог совершить Калинкур с герцогом Ингиенским, и даже заехали в парочку мест, куда они могли завернуть по дороге. Мы уже 3 дня торчим в Париже, сильно раздражаем князя Куракина и до сих пор не получили никаких известий». «Спокойно, Саша». Лёня щелчком сбросил пылинку со своего безупречного сюртука. «Сейчас посетим эту мастерскую и поедем в обратном направлении. Где-нибудь встретим явно заблудившегося маркиза и его пленника». «Зачем Александру Павловичу вообще понадобилось, чтобы мы заходили сюда?» Краснов снова оглядел улицу и поморщился. Как ему сообщил Куракин, здесь, в кабаке, часто собирались люди творческого склада. Художники, писатели, вольнодумцы. Оружейная мастерская в таком месте — это было немного странно. Но в его жизни вообще стало очень много странностей, начиная с той ночи, когда он, добровольно нарушив приказ командира оставаться во дворе Михайловского замка, несмотря ни на что, вызвался сопровождать Александра Павловича в Зимний. Они действительно не думали о наградах. В ту ночь никто ни о чем не думал. Все были растеряны и не знали, что сейчас делать. А у них тогда единственная мысль была в головах — увести Александра Павловича из того проклятого замка, защитить любой ценой. Никто из их десятка не прогадал тогда. Василий Зимин вон как взлетел. Да и могли ли они с Розиным и Лебедевым когда-нибудь представить себе, что станут адъютантами императора? Так что нет, никто из них не сожалел ни минуты. Но иногда поручения молодого императора были очень странными. «Пойди туда-то и сделай... В общем, что-нибудь сделай, тебе на месте будет виднее». Вот и сейчас. Зачем они идут в эту мастерскую? Что им нужно здесь увидеть, а потом подробно доложить? Пока Краснов размышлял над тем, как странно сложилась его жизнь после принятия самого главного решения, Крюков подошел к двери мастерской и решительно открыл ее. «Идем, Саша, чем быстрее мы осмотримся, тем быстрее поедем на перехват нашего неуловимого маркиза», заявил он, первым заходя в мастерскую. Краснов поспешил за ним. Их встречал сам полковник Жан-Самуэль Паули, хотя, как подозревал Саша, никакого отношения к этому званию он не имел. «Господа, чем могу вам помочь?» Раскланялся он с неожиданными посетителями. «Леонид Крюков», — представился Леня. По-французски он говорил немного хуже, чем по-немецки, но Саша в который раз подивился уровню образования Марвихера. Не все дворяне могли так обучить своих детей. «Мы с моим другом бароном Красновым путешествуем по Европе. Барон не так давно был назначен адъютантом Его Величества императора Александра. Его Величество отпустил его в эту поездку при условии, что он непременно посетит вашу мастерскую и присмотрит ему в качестве презента какое-нибудь интересное ружье. Господин Паули, у вас ведь есть ружье настолько интересное, что его будет незазорно подарить Его Величеству?» Или его величество ввел в заблуждение князь Куракин, когда расписывал ваш оружейный гений?» Немного скучающе добавил Краснов. «Конечно, у меня есть прекрасные ружья!» — воскликнул оружейник, пытаясь вспомнить, кто такой князь Куракин и почему он так много хорошего говорил про него русскому императору. Так ничего и не придумав, он поспешил куда-то вглубь мастерской, пригласив благородных посетителей следовать за ним. «Мы подберем превосходное ружье, просто превосходное! Франсуа! Франсуа, мне нужно самое лучшее ружье, какое только у нас есть!» Они вошли в просторное помещение, напоминающее одновременно кабинет и мастерскую. Из-за стола поднялся невысокий худощавый господин, недоуменно глядящий на Паули. «Что случилось, Жан?» — кашлянув спросил он, переводя взгляд с него на вошедших вслед за хозяином мастерской щеголей. «Русский император услышал про нас и хочет получить ружье», — быстро проговорил Паули, хватая Франсуа за руку и вытаскивая из-за стола. «Вот, господа, это мой лучший мастер Франсуа Прела. Он поможет мне выбрать оружие, достойное его величества». «А чем вы занимаетесь, господин Прела?» — спросил Крюков, подходя к столу, на котором были разложены несколько чертежей, и внимательно разглядывая их. Он поднимал довольно крупные листы по одному, довольно быстро, так что Прела мог бы поклясться, господин не понимает и половины из того, что видит, и просто создает заинтересованность, чтобы не обидеть мастера. «Пытаюсь создать патрон для драгун, чтобы они его целиком заряжали», — довольно скупо ответил Франсуа. «Когда ты несешься на лошади, перезаряжать ружье очень неудобно». «Да, это факт», — скучающе ответил Крюков, продолжая листать чертежи. «Но как будет в этом случае воспламеняться порох?» «О, я хочу использовать капсулы гремучую ртуть», — Франсуа немного оживился, рассказывая о том, что пытается сделать. «Многие не верили, что у него получится». Но даже формальная заинтересованность этого русского господина грела душу. «Тогда нужно будет полностью переделывать ружье», — заметил Крюков, резко отпуская листы, которые легли обратно с негромким хлопком. «Да, я параллельно пытаюсь его сконструировать. Пока, конечно, только на бумаге», — ответил мастер. «Конечно». Крюков улыбнулся кончиками губ. «Если вы сумеете создать нечто подобное, то я с удовольствием приобрету ваше изобретение». «А пока пойдемте, выберем уже ружье для его величества». Немного позже, когда русские ушли, Франсуа сел за свой стол и потянулся за чертежом унитарного патрона, как он хотел назвать свое творение. Чертежа на месте не оказалось, и Прела начал перебирать листы, как это делал недавно господин Крюков. «Черт, да где же он?» — ругнулся он, начиная искать более интенсивно. «Что потерял?» В кабинет, бывший для них еще и мастерской, вошел довольный Паули. «Да пару чертежей не могу найти», — с досадой проговорил Прела. «Опять поди на пол упали, и этот уволень Агюст схватил, чтобы печь растопить. Когда ты уже на него повлияешь?» «Аккуратнее надо с чертежами быть, а то мы никакой бумаги не напасемся. На Агюста невозможно влиять, у него же разум ребенка малолетнего». Паули сел за свой стол и уставился в стену, улыбаясь при этом. «Но какая же удача продать ружье, предназначенное русскому императору? Теперь можно всем об этом говорить и даже к подписи добавить». «Что же это мне снова все чертить?» Прела смахнул оставшиеся листы на пол. Потом опомнился и принялся подбирать, укладывая один на другой. «Вот поэтому слуги и подбирают то, что на полу валяется». Паули посмотрел на него недовольно. «Ничего, еще раз начертишь, не впервой». «Так там уже почти все готово было. Пара незначительных доработок всего-то и осталось». Франсуа положил на стол последний лист, поднялся, посмотрел на стол, покачал головой и направился к шкафу за новой бумагой, чтобы начать работу заново. «Обидно, черт побери, но что поделать, сам виноват. В следующий раз аккуратнее будет себя вести». Краснов запрыгнул в экипаж, где уже сидел Крюков, и открыл футляр, разглядывая лежащее на красном бархате ружье. «Если ты скажешь мне, зачем мы его купили...» Начал он, но тут Крюков расстегнул сюртук и вытащил из-за пазухи какие-то листы. «Во-первых, это красиво и вполне может понравиться его величеству», сказал он, расправляя бумаги, чтобы сложить их более качественно. «Во-вторых, мы можем эти бумаги аккуратно сунуть за подкладку, чтобы никто любопытный нос не засунул». Протянул Краснов, пытаясь руками изобразить, как сильно он удивился, увидев в руках Крюкова чертежи, одновременно пытаясь представить себе, как тот сумел их утащить. «Как тебе это удалось? Ты же все время был на виду». «Саша, это было моей работой», — вздохнул Лёня. «И, кстати, вот конкретно это было не так уж и трудно. А ты думаешь, для чего Макарову понадобились Марвихеры, кроме всего прочего?» «Так мне все это надо обдумать», — Краснов потер лоб. «И завтра утром уезжаем. Что-то мне надоело любоваться видами Парижа».